Глава 25. Старый друг брокера. Брокер пришел в ужас от того, как обращались с гардеробом его господина, пока он сидел в тюрьме. «Я бы никогда не стал так жечь утюгом», — качая головой, сказал он, глядя на одну из рубашек Джулиана. «Посмотрите, что стало с воротничком». Джулиан же не обратил на это никакого внимания. Брокер посмотрел, как господин ходит по комнате туда и обратно, и спросил. «Вас что-то беспокоит, сэр?» Сэр Роберт сказал, что расследование перемещается в Лондон. Стало быть, в дело почти наверняка вступят ищейки из Боу-стрит. «Думаю, под конец они точно появятся», — кивнул брокер. «Но если они вцепятся в меня, я скажу, что вы ничего не знали, когда брали к себе. Наплету им, что убедил вас, будто я человек честный». «Да, и выставишь меня дураком», — со смешком ответил Джулиан. «Вы должны позволить мне прикрыть вас, сэр. Зачем идти ко дну обоим?» Позвонили к ужину. Джулиан, несмотря на протесты брокера, стал переодеваться. «Ты же знаешь», — заметил он, хмурясь, — «твое имя наверняка всплывало в газетах, когда там писали о дознании. Если лондонские полицейские их читали, они могут цепиться, как ты говоришь, в тебя еще до того, как вообще начнут расследование». «Не обязательно, сэр. Они знают меня как брокера. Меня так называли, когда я карманничал. Они могут вовсе не знать имени Стоукс». «Ну, слава богу, что на дознании тебя всегда величали Стоуксом». Джулиан состроил печальное лицо. «Теперь мне нельзя будет называть тебя этим прозвищем». «А оно тебе так подходило? Мне оно всегда нравилось больше, чем моя фамилия, сэр. И мне нужно что-то говорить о том, кто его носит. Вот что я скажу». «А за меня говорил костюм, о котором ты так печешься. Леди Тарфлон сравнила меня со зловещим черным вороном. Что же могло быть и хуже? Представь, если бы я совал нос в их дела, нося красное, как малина в Казбоу-стрит, или имя вроде Сайлас Ворп». Тут брокер моргнул. «Откуда вы знаете мистера Ворпа, сэр? А ты его знаешь?» «Да это же опарыш, сэр. Прошу прощения. Так мы его называли с моими приятелями. Если бы видели его, то поняли бы, почему опарыш. Он такой толстый, весь белый, мягкий, да еще и лысый, как бильярдный шар. А откуда ты его знаешь?» «Ну, между мной и вами, сэр, он был нашим мешком. Ну, как это будет-то? Скупщиком». «Скупщиком краденого? Да, сэр. Он обычно все сбывал через ломбард, почти по-белому. Иначе тот малый, что владеет ломбардом, вышвырнул бы его вон, а лавка опарышу была нужна, чтобы выглядеть богато. Вообще-то у него еще была своя хибарка, где он скупал у нас товар. Но порой мы тащили добычу ему прямо в ломбард. Разные мелкие вещи, вроде промокашек или луковиц, которые надо быстро с рук сбить. Он их брал и никогда не задавал вопросов. И никогда не давал честную цену. Ну что уж тут поделаешь. Поймай нас с таким уловом, тут же посадили бы на пансион». Брокер, конечно же, подразумевает под пансионом тюрьму. «А ты знал, что владелец этого ломбарда Кредок?» «Нет, сэр». Брокер был здорово удивлен. «Он думает, что Ворп совершенный глупец, но честный». «Ну так он дважды не прав, сэр. Мистер Ворп не глуп и не честен. Он все замечает, наш мистер Ворп. И память у него удивительная. Поглядит на луковицу или шандал, или еще какой наш улов, и сразу вспомнит, откуда он у него. Вот это было вчера». «В самом деле, брокер, я думаю, самое время поведать тебе, что я узнал, пока ты был в пансионе. Но это строго между нами говоря». Он рассказал, как Кредок заполучил письма Джеффри и как шантажировал Фонклеров. «Чего я не понимаю, — закончил он, — так это почему мистер Ворп, что, по твоим словам, помнит все и вся, ничего не мог сказать о том, кто заложил ему эту шкатулку?» «Наверное, он был уверен, что она краденая, сэр, и не хотел сдавать вора. Он же с нас кормился, сэр. Никто ему ничего не будет носить, если узнает, что он растрепал имена своих ребят». «Ты осознаешь, что, говоря о ворах, всегда называешь их «мы»? Ты что, все еще считаешь себя одним из них, верно?» «Не просто с этим расстаться, сэр. Я хочу сказать, когда ты в семье, то ты будто в другом мире. Там, где все члены семьи твои друзья, а все остальные враги. Но я совсем не скучаю по этому, сэр, и не хочу к этому возвращаться. Да чтоб мне ослепнуть, если я хочу. И я тебе верю. И еще, сэр, я думаю, что мистер Крэддок мог бы заставить мистера Ворпа расколоться, если бы надавил. Но мистер Ворп всегда строит из себя дурака. Брокер многозначительно качнул головой. Скорее всего, мистер Крэддок поверил, что у того и правда глухо с тем, чтобы вспомнить про шкатулку. Брокер задумчиво протянул Джулиан. «А Ворп знает, что ты бросил воровство?» «Не знаю». «А как бы он мог об этом узнать, сэр? Он, конечно, меня не видел почти 2 года. Но, может быть, думает, что я угодил в казенный дом или записался в мореходы. Ну, то есть думает, что выслали меня за море. Я имею в виду, вы меня поняли». «А он знает тебя как Томаса Стоукса или только как брокера?» «О, только как брокера, сэр». «Стало быть, даже если он читал в газетах об убийстве, он никак не может связать его с тобой?» «Скорее всего, нет». «Вы что-то задумали, сэр?» «Да», — сказал Джулиан, и его глаза засветились. «Да, задумал». В гостиной, где все собрались перед ужином, мисс Крэддок спросила Джулиана о том, как идет расследование. «Я еще не говорил этого сэру Роберту», — ответил Кэстрель. «Но завтра я собираюсь поехать в Лондон и узнать там все, что смогу». «Забавно. Я тоже завтра собираюсь в Лондон». Она покраснела и заторопилась объяснить. «Мне нужно много всего купить перед свадьбой и уехать из Беллигарда после всего, что случилось на несколько дней. Я хотела устроить мисс Притчард небольшой отпуск, и леди Фонклер разрешила ей поехать со мной. Ну, ради приличия или компании. Отец не поедет. Думаю, он хочет остаться тут, чтобы следить за Фонклерами и расследованием». Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Джулиан подумал, что она назвала ему решительно все возможные причины для своего путешествия, кроме настоящей. «Вы должны позволить мне пригласить вас в наш экипаж», — добавила она. «Это новое 4-местное ландо, очень удобное, и если погода будет хорошая, мы сможем откинуть верх». «Это будет прекрасно, спасибо». Про себя он подумал, что путешествовать в одиночку вышло бы намного быстрее. В компании 2 дам странствие может затянуться на весь день. Не получится гнать лошадей, и придется останавливаться на каждом постоялом дворе, чтобы все подкрепили силы чашечкой чая. Но все же он решил ехать вместе с Мот. Он подозревал, что она затеяла какую-то сложную игру, и ей может потребоваться помощь. Вошел сэр Роберт, и Джулиан извинился, сказав, что должен поговорить с ним до ужина. Мот смотрела, как Кэстрель отходит в сторону с сэром Робертом. Эти двое вместе вышли из гостиной. Хью наблюдал за мисс Крэддок и Кэстрелем. Он не мог отвести взгляд от парочки, что разговаривала, склонив головы друг к другу. Отчасти им руководила ревность, а отчасти желание понять мисс Крэддок, которая становилась для него все более мучительной загадкой. Сегодня днем они ездили верхом, вдвоем, но эта прогулка оставила их еще более сбитым с толку и неудовлетворенным. Кажется, они никогда не станут близки. Они много говорили, но она всегда держалась вежливой, сводящей с ума отстраненностью. Она была очаровательна, но даже этого не замечала. Он страстно желал заглянуть в ее сердце, но оно было закрыто для него. Теперь его терзали сомнения в том, не завладел ли ключом Джулиан Кэстрель. Теперь Мот ходила у окна, сцепив руки в замок. Хью, призвав всю свою храбрость, подошел к ней. «Мне понравилась наша сегодняшняя поездка». Она обернулась к нему и улыбнулась так, что у него перехватило дыхание. Но уже миг спустя она опустила глаза и ответила: «Мне тоже». «Я вам мешаю. Вы хотели бы, чтобы я держался подальше? Я знаю, что обручение со мной не было вашим выбором. Я не хотел бы навязывать вам свое внимание, если вы хотите побыть одна. Если бы я знал, что у вас на уме, я бы смог порадовать вас, но я не знаю, а потому лишь беспокою». «О, нет, вы так добры ко мне. После того, как мой отец так обошелся с вашей семьей, мне стыдно слышать от вас такие слова. Я не виню вас, если вы меня ненавидите». «Я никогда бы не был столь несправедлив к вам. Вы не в ответе за то, что сделал ваш отец. И вы никогда не поступите низко, подло или бесчестно». Краска залила ее лицо. «Почему вы не смотрите на меня? Пожалуйста, не теряйтесь. Я не виню вас, никто ни в чем вас не винит. Это чудовищно несправедливо, что вы угодили в этот узел. Если бы мы познакомились как другие пары...» Она глядела на Хью, ее глаза блестели, а рот приоткрылся. Он схватил ее руку своей. «Мисс Крэддок, Мод, моя мать говорила мне, что завтра вы уезжаете на день или два в Лондон. Почему я не могу поехать с вами? Мы можем по-настоящему узнать друг друга вдали от вашего отца и моей семьи. Если мисс Притчард поедет с нами, а я остановлюсь в нашем городском доме, никто не сможет подумать ничего дурного. О, но я не хочу отнимать вас от семьи, как раз когда произошло убийство и все прочее. Это очень короткая поездка, мы будем ходить по магазинам все время, и я уверена, что вы заскучаете». «Я понимаю», — сухо ответил он, отпуская ее руку. «Простите, что поставил вас в столь неловкое положение. Если вы находите мое общество столь неподходящим, я больше не буду его навязывать». Он откланялся и повернулся, но медленно, надеясь на невозможное. Но в горле Мод так пересохло, что она не могла вымолвить ни слова. Да и что бы она сказала? Он никогда не поверит, что она не осмеливается поехать в Лондон с ним ради его же блага. Джулиан рассказал сэру Роберту, что собирается в Лондон, чтобы получить сведения от личного осведомителя. «Я не могу сообщить вам, кто это, но если вы позволите мне потратить на это несколько дней, я могу привести очень важные сведения. И, конечно, я буду наводить справки осторожно и не привлеку полицейских. Мистер Кестрель, почему вы не можете предоставить правосудию вести это дело? Вы имеете в виду предоставить правосудию топтаться на месте, когда я могу все ускорить? Нет-нет». Сэр Роберт отошел к окну и уставился в него невидящим взором. «Я не настолько глух к чувству долга, чтобы препятствовать тому, что может помочь делу. Конечно же, мистер Кестрель, вы можете ехать». За ужином все вели какие-то бессвязные разговоры о будущей поездке Мод. Джулиан упомянул, что собирается в Лондон по делам и поедет с ней. Хью вздрогнул и посмотрел на Мод и Кестреля, будто говоря: «Да, я мог бы догадаться». Остальные бросили на Джулиана неловкие взгляды, но если и предположили, что дела Кестреля связаны с расследованием, то ничего не сказали. Фонклеры вообще редко заговаривали об убийстве в его присутствии. Этим и другими способами они сплачивали свои ряды, защищаясь от него. После ужина сэр Роберт и леди Фонклер отправились к Филиппе, которая после убийства плохо спала. Всем остальным вечер в гостиной казался нескончаемым. Крэддок сидел в углу и писал письма, Джеффри ерзал в кресле, Кэтрин ходила туда-обратно. Гей бродил по саду и курил. Изабель молча расшивала свадебные туфли Мод. Хью был подле нее и с ненатуральным оживлением говорил об искусстве, о поместье, о чем угодно, в чем не могла поучаствовать Мод. Мисс Крэддок ютилась в оконной нише со своей корзинкой для рукоделия и носовым платком. Джулиану удалось убедить ее сыграть с ним в трик-трак. Наконец настало время отходить ко сну. Лакей подносил свечу каждому, кто выходил из гостиной. Крэддок, уходя вместе с Мод, отвел Джулиана в сторону. «Просто помни, если Мод выйдет за кого-то против моей воли, я не дам за ней ни шиллинга. Так что, если ты решил увести ее с собой и жениться в Шотландии, подумай-ка еще раз. По закону от 1753 года англиканская свадьба могла совершаться лишь в англиканской церкви. Священник, который должен был 3 недели до непосредственного бракосочетания, каждое воскресенье объявлять о грядущей церемонии. Такое оглашение было введено для того, чтобы избежать незаконных или проводимых без ведома семьи союзов. Существовало несколько вариантов обойти это условие, например, жениться в Шотландии, на которую не распространялись английские законы, где вместо церемонии было достаточно одного свидетеля и не требовалось согласия родителей. При этом шотландские браки в Англии считались законными. Именно поэтому Крэддок называет Шотландию, и именно поэтому миссис Беннет в гордости и предубеждении надеется, что я сбежавшая с офицером дочь поедет в Шотландию, а не в Лондон. «Прошу тебя, папа!» Моцер мольбой в голосе взяла его под руку. Ради нее Джулиан сдержал свой гнев. Он лишь поклонился и ушел. Что бы ни случилось, стычки он дождался, пока кредоки уйдут наверх, и лишь потом отправился в свою комнату сам. Он поднялся по главной лестнице. Свет свечи метался по стене. В доме было очень тихо, но до странного тревожно. Кэстрель почти чувствовал, как Беллигар дышит, будто живой. Кратчайший путь от лестницы до его комнаты лежал через большой зал. Им он и отправился. При свете свечи эта комната выглядела фантастически. Сверкала позолота, птицы и цветы на потолке казались живыми. Лунный свет серебром лился через готические окна и бросал бледные тени на мраморный пол. Джулиан понимал, почему Филиппа сказала, что тут можно встретить привидение. И он его встретил. На противоположной стороне комнаты виднелась неподвижная женская фигура. Она была маленькой и худой, в точности, как убитая девушка. Джулиан сильно вздрогнул, но взял себя в руки. «Кто здесь?» «Тише!» Она подошла, мягко шурша юбками по полу. Он поднял свечу. «Леди Фонклер? Я должна поговорить с вами, мистер Кэстрель. Пожалуйста, не уезжайте завтра в Лондон. Боюсь, я должен, простите. Вы не понимаете, какой вред можете причинить. Вы можете обнаружить что-то, что покажется вам неопровержимым доказательством того, что убийца кто-то из нас. Но вы не знаете нас, мистер Кэстрель. Как вы можете предполагать, что мы могли сделать, а что нет? Никто из нас, ни один из членов моей семьи, никого не убивал. Я знаю их. Я знаю их всех. Я понимаю ваши чувства. Я также верил в моего слугу, когда его обвинили. Конечно, камердинер это не то же, что и родственник, не считая того, что кроме брокера у меня нет семьи. Но суть одна. Но он теперь на свободе. Вам этого недостаточно? Почему вы и дальше этим занимаетесь? Вы поэтому позаботились о том, чтобы брокера выпустили, чтобы у меня не было предлога искать убийцу? Я надеялась, что у вас достанет доброты оставить нас в покое, когда ваш слуга будет в неопасности. Позвольте Роберту заниматься всем самому. Он судья, он знает, что делать. У меня есть сведения, воспользоваться которыми могу только я. Поэтому я и еду в Лондон. Я должен. И я никак не могу вас переубедить? Она подошла ближе, положила руки ему на плечи в легком, нежном, почти соблазнительном прикосновении. Джулиан был будто бы околдован. Лунный свет. Это зачарованная комната, ее прекрасное и такое близкое белое лицо, окутывающий аромат духов. Он снял ее руки со своих плеч. «Я всем сердцем хотел бы поступить так, как вы просите», — вежливо сказал он. «Но это невозможно. Если вы решите, что мне не следует больше находиться в Баллигарде, я пойму. Сэр Роберт просил меня оставаться поблизости, но я уверен, что в Синем Льве для меня найдется комната». «Нет». Она отстранилась и покачала головой. «Мой сын пригласил вас. Он доверил вам быть его шафером, а мой муж — вести расследование. Не мне прогонять вас из Беллигарда. И какой из этого толк? Если вы найдете в Лондоне что-то, может, что может повредить кому-либо, то будете вы дальше гостить у нас или нет, это уже не важно. Колеса того, что зовут правосудием, не остановятся». Перед тем, как мистер Кредок лег в постель, Мод принесла ему чашку ромашкового чая. «Миссис Кокс позволила мне сделать это самой», — сказала она. Он взял чай, но не отвел от дочери проницательного взгляда. «Ты не проведешь меня, моя девочка». «Не проведу?» — тихо спросила она. «Ты пытаешься задобрить меня, чтобы я не догадался, что ты что-то замышляешь? Но я тебя знаю». «Скажи мне, ты собираешься сбежать с Кэстрелем?» «Нет, отец. Между мистером Кэстрелем и мной ничего нет. Я даже не знала, что он тоже собирается в Лондон, когда решила поехать. Но раз мы отправляемся в один день, было бы грубо не предложить поехать с нами в экипаже». «Этот человек не принесет тебе добра, Мод. Ему нужны твои деньги». «Пожалуйста, не беспокойтесь, отец. Я не верю, что мистер Кэстрель хочет жениться на мне. И если бы даже захотел, я бы не дала согласия. И это правда». Кредок неожиданно прижал к себе дочь и поцеловал ее в лоб. «Ты умная девочка, Мод», — пробормотал он и резко отвернулся. А потому не увидел ее печального и виноватого лица.